Все мы отступили на несколько шагов. Один Жорж остался на месте и заявил: «Капитан Нисон, вы знаете, что труд у нас тяжелый, и тем не менее даете нам тухлые продукты. Это противоречит морским законам. Можете отдать нас в ближайшем порту под суд. Нас здесь 12 человек, больных цингой, и мы обвиняем в этом вас. На борту нет даже годной для питья воды». Кэп, понятно, не хотел ничего слышать. Он шипел только: «Заткнись, бич!» и снова кричал, стараясь, чтобы его слышали офицеры: «Стреляйте же, не то я прикажу заковать в цепи вас!» В конце концов бульдог дал предупредительный выстрел. Пуля просвистела над головами. Офицеры спрыгнули на палубу салона, появилось оружие и в руке у Кэпа. Теперь все было потеряно, это мы поняли как дважды два. Нас согнали на шкафут, только Жоржа и Фреда задержали наверху. Чиф с дедом приставили пистолеты к их спинам и затолкали обоих в штурманскую рубку. Позднее, когда я снова заступил на вахту, парней перевели в форпик и заковали в цепи. Макентайр отнесся к этой акции безучастно. Правда, он тоже был вместе с нами у дверей капитанского салона, но вел себя весьма сдержанно, а когда все кончилось, еще больше замкнулся в себе. Как и прежде, он исправно выполнял свою работу, но в краткие минуты передышек обязательно взбегал по железному трапу, чтобы понаблюдать за морем. Куда же мы идем? После того, как Жоржа и Фреда заковали в цепи, держать пар стало еще тяжелее. Наша воля к сопротивлению была сломлена. Сумрачные спускались мы в свою преисподнюю, шуровали, как дьяволы, пили опресненную воду и жрали червивый сыр. Я спросил Макентайра, где расположен Лепор. Как-никак, Кэп грозился списать нас всех именно в этом городишке. Мак прислонил лопату к стенке бункера, уселся на кусок угля и сказал, подумав: «Лепор — это на Реюньоне, маленьком французском острове неподалеку от Мадагаскара. Всего лишь крохотная точка в атласе». Он вытащил свои знаменитые шахматы. «Брось ты этот остров, давай лучше сыграем, а то, может быть, больше случая не представится». Я сел напротив Мака. «Ты что, собираешься списаться на берег?» Он не ответил и сделал первый ход. Я играл хорошо. Ирландец заметил это и удвоил усилия. И все-таки уже после первых 10 ходов наметила серьезная угроза его королю. Внезапно Макентайр решил сдаться. Он медленно поднялся и дрожащими руками протянул мне маленькие чудо-шахматы. «Он близко», — сказал Мак. «В Лепоре мы с ним встретимся. Я дарю тебе шахматы, мне они теперь ни к чему». Шахматы я брать не хотел, они не принесут мне счастья. Так я и сказал ему, но ирландец смотрел куда-то в сторону и ничего больше не слышал. 25 больших лопат швырнул я в ненасытную пасть топки. Когда я затворил дверцу, за моей спиной послышалось какое-то движение. Мак снова протягивал мне свои шахматы. «Они твои», — сказал он. «Ты часто побивал меня в игре. Теперь время настало. Что будет, то и будет. Завтра или послезавтра. Я знаю наш курс. Артемизия везет меня к нему». Мак все еще держал в руке изящный ящичек. «Мне они свое отслужили», — повторял он. «Их мне отдал один товарищ по каторге». Тягостной была эта сцена. Я взял шахматы и сказал: «Ладно, так и быть. Подержу их у себя, пока они тебе снова не понадобятся». И мы молча разошлись по рабочим местам. На следующее утро на горизонте вынырнула бледная полоска суши. Почти посередине высился остроконечный зубец вулкана. Сказочный вид. По мере приближения к земле все больше птиц кружилось над нашим судном. Капские голуби, альбатросы, фрегаты. До берега было еще порядочно, а мы уже вдыхали запахи, распространявшиеся в открытом море. Рейс заканчивался. Нас ждали свежая вода, овощи, мясо и твердая земля под ногами. Но не меньше шансов было за то, что нас немедленно передадут портовой полиции. Там уж тюрьма обеспечена наверняка. Капитан, не задумываясь, расправится с нами. Макентайр попытался успокоить меня. Кэп не сможет нанять новых людей на острове. Сброд, который здесь околачивается, ему не годится. Суд состоится разве что в Гамбурге, если к тому времени вы все еще будете на Артемизии. Слова ирландца звучали разумно. Откуда, впрочем, ему так хорошо знаком этот маленький остров? «Последняя вахта», — объявил он. «Лепор уже недалеко». «Мак, слышишь, бьют склянки. Нам пора заступать. Я уже расставил фигуры. Мы успели бы сделать несколько ходов». «С игрой покончено», — сказал Макентайр. «Эти шахматы мне свое отслужили. Держи их у себя, а я не хочу их больше видеть. Земля впереди по курсу вырастала в размерах. Из дымки выплывал мыс, за ним можно было разобрать какие-то точки. Город. На наших глазах из океана поднимался сказочно прекрасный Реюньон. Чувство удивления и восхищения охватило меня. Но Макентар разрушил его. «Жалеешь, что не придется увидеть, как мы подходим к острову?» — спросил он. «Ничего, ты еще многое здесь испытаешь. Запомнишь этот проклятый остров навсегда». Мы сменили изнуренных кочегара и триммера и проверили топки. Все было в порядке. Я распахнул было дверцу, собираясь подбросить уголька, но вдруг, задумавшись, опустил лопату. «Последняя вахта, так кажется», — сказал Макентайр. «Ну ясно», — успокоил я себя. «Это просто-напросто наша последняя вахта перед Лепором». «Попить нечего», — крикнул мне Мак. Я подбежал к вытяжной трубе, под которой обычно стоял чайник. «Ничего нет, Мак. Поднимусь наверх, посмотрю, может, наш кок, этот старый Боров, расщедрится на холодненькое. В конце концов, две кружки нам полагаются».